Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 410. И будет Господь вождем твоим всегда. Книга пророка Исаии, 58 глава, 11 стих. Чего тебе недостает? Заблудился ли ты? Оказался ли ты в мрачном лесу и не можешь найти тропинки? Не бойтесь. Стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Он знает путь, и Он поведет тебя этим путем, если ты вопиешь к Нему. Каждый день влечет за собой свои беды. Как же хорошо чувствовать, что водительство Божие никогда не окончится. Когда мы избираем свой собственный путь или советуемся с плотью и кровью, мы отвергаем водительство Божие. Если же мы отказываемся от собственной воли, Он будет направлять каждый шаг на нашем пути. Каждый час каждого дня, каждый день каждого года и каждый год нашей жизни. Если только мы хотим, чтобы Он водил нас, Он будет водить нас. Если мы поручим Господу свой путь, Он будет направлять наше хождение. Обратите внимание, кому даровано это обетование. Прочтите предыдущий стих. «И отдашь голодному душу твою». Мы должны сострадать другим, не предлагая им, чтобы отделаться от них несколько корочек сухого хлеба, а всегда давать неизменно то же, что сами хотели бы иметь. Если в час бедствий их мы окажем заботу своим ближним, тогда Господь щедро позаботится и о нас, пошлет нам именно то, в чем мы будем иметь нужду, оказавшись нашим постоянным советником. Иисус, к счастью, не является вождем скряг, а также тех, что угнетают бедных, а лишь тех, что являют милосердие и любовь. Они те странники, которые никогда не ошибутся в пути своем.